осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые далекие дали все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской руке.